поняв, что ошибся, и, прождав больше часа, он, вытягивая длинные ноги, трагически заявил: «Монро не придет». «Не беспокойся», — сказал Марш, — «она наряжается». Димаджо изобразил улыбку и принялся трясти бокал, словно стаканчик с игральными костями. В конце концов, с опозданием на 2 часа явилась Мэрилин. На ней был голубой костюм и белая шелковая блуза. Она уселась с таким видом, как будто страшно утомлена. Потом одарила всех вокруг детской улыбкой и глубоко вздохнула. «Я очень счастлив, что вы сегодня с нами», — встав, заявил Димаджо церемонным и одновременно подавленным голосом. Потом он оробел и замолчал. Весь вечер он таращил глаза на Мэрилин и молча качал головой. Он орудовал вилкой и ножом с предосторожностями хирурга. Когда подносили очередное блюдо, он рассыпался в благодарностях. Смущенная такой робостью, Мэрилин не отрывала глаз от галстука Димаджо. Она искала тему для разговора, считая и пересчитывая на нем белые горошинки в надежде досчитаться до волшебного числа. Наконец, чтобы рассеять ужасную атмосферу, она вдруг объявила каким-то пронзительным голосом: «На узле вашего галстука только одна горошинка. Вы сделали это нарочно?» «Ну что вы», — ответил Марджо, радуясь, что ему бросили спасательный круг. «Это получилось у меня совершенно случайно». Джо Димаджо звонил Мэрилин ежедневно под тем предлогом, что хочет показать ей свои спортивные трофеи. Она отклоняла его приглашение. Он развелся с актрисой, от которой имел сына. После очередного безрезультатного звонка он чертыхнулся и повесил трубку. Больше никаких признаков жизни он не подавал. Такую же шутку сыграл с Мэрилин Артур Миллер. Однажды он грубо швырнул трубку, попросив оставить его в покое. Он творил и остерегался всякого волнения. Женщин, вина, друзей, всего, что могло привести его к разбазариванию слов. Напрасно Мэрилин колесила по Лос-Анджелесу среди улыбчивых негров, морщинистых фермеров, мнимых ковбоев, теребящих свои широкополые шляпы, и крикливых школьников, виснущих на серых автобусах. Она ездила по дорогам, ведущим в пустыню. Их окаймляли причудливые кактусы или же скалы с высохшей на солнце растительностью. Ни малейшего ветерка, который бы рассеял хлопковые облака. Америка представляла здесь не что иное, как длинный ряд пустынь, бензозаправочных колонок, оптовых рынков и нагромождение календарей с голыми женщинами. Лос-Анджелес не создавал впечатления города, где живут люди. Он напоминал скорее серию декораций тошнотворной, скучной Европы и слащавого Востока. Английские замки, полинезийские рестораны, мавританские особняки, индуистские храмы и полярные иглу, вплоть до футуристических фонтанов. Ни одного свежего веяния, никакого желания жить. Бывало так, что, повиснув на телефоне с раскрытой записной книжкой, Мэрилин звонила всем подряд. Она звонила всему миру, со стоном призывая на помощь. Так, сама не зная почему, она позвонила Джо Димаджо. «Дорогое тело». У Джо Димаджо было 8 братьев и сестер. И сам он был предпоследним сыном рыбака, ловившего сельдь в заливе Сан-Франциско. Он жил в старом доме неподалеку от причала рыбаков. За 15 лет, с 1936 года, он стал профессиональным бейсболистом, чемпионом страны. Но в 1951 году повредил ногу, и ему пришлось распрощаться со спортом. Он уже не зарабатывал больше по 100 тысяч долларов в год, но по-прежнему оставался звездой телевидения. У него сохранились альбомы, заполненные фотоснимками победителя, которые он перебирал в минуты сомнений. Мэрилин заинтересовали рассказы Джо Димаджо о его большой семье. Ее привлекал не столько мужчина-атлет сбитый, сколько многочисленный улыбчивый выводок семьи рыбака Димаджо. Джо Димаджо не мог предложить Мэрилин ничего оригинального, разве только автомобильные прогулки на бешеной скорости. Кстати, солнце изнывали от жары. На пляжах можно было видеть женщин в бюстгальтерах и юбке. а мужчин в рубашках, завязанных узлом на животе.